Преподобный Силуан Схимник. Преподобный Силуан Схимник ревностно заботился о чистоте душевной и телесной. Чтобы приобрести ее, он наблюдал великое воздержание в пище и питии. К постнической жизни он присовокуплял всегдашние ночные бдения и молитвы. Умертвив греховное движение своей плоти, он стяжал дерзновение к Богу, духовное веселье, прозорливость и дар чудотворения. Приобретение духовных дарований соответствовало его подвигам духовным. Сперва благодать Божия обильно исполняла его сердце и все существо его, а потом, подобно благовонному аромату, изливалась от него и на других. Назидательное слово его многих наставило на путь благочестия, а дар прозорливости и прозрения духовного мира показывал в нем угодника Божия. Вот пример его прозорливости. Он был хранителем монастырского сада. Однажды воры пришли ночью в сад красть овощи. Преподобный, бывший в то время в келье на молитве, провидел их приход, и чтобы довести их до сознания своего преступления, тотчас молитвой связал их на 3 дня, в продолжении которых они не могли двинуться со своего места. Приведши их этим в чувство раскаяния, он увещал их вести трудолюбивую жизнь и затем отпустил. Прозрение святых мужей еще более относится к миру духовному. Есть бесплотные хищники, враги нашего спасения, старающиеся похитить духовное сокровище сердца, расстроить нашу благочестивую жизнь и сделать бесплодными все наши подвиги. Много нужно труда, чтобы приобрести прозрение всех вражьих козней и не допустить их обмануть нас. Кто очистил свою душу святой жизнью, тот получает дар Божий видеть и побеждать вражьи козни. Этот дар прозрения имел и преподобный Силуан, и потому как сам избежал козней дьявольских, так и других предостерегал от них. После долговременной многотрудной жизни он приставился ко Господу. Тело же его нетленное почивает в пещере. Память его празднуется 10 июля.